Из сборника «Сопоставление дел под сенью сакуры в нашей стране». Женщина, повергшая в слезы соловья. В давние времена жил в столице на улице Сэмбондори некий ронин, происходивший из знаменитого самурайского рода. Отлично владея воинскими искусствами, он к тому же слыл несравненным певцом, и его охотно принимали во многих знатных домах. Так он и существовал, ублажая своим пением сановных вельмож. Однажды ронина пригласили во дворец одной высочайшей особы, где в тот вечер проводилось первое в году пение утаи. Там он заночевал, а когда на заре вышел в сад полюбоваться сливовыми деревьями, то увидел, что цветы на них распустились раньше обычного. Но еще больше пленило его пение соловьев. Особенно голосист был один, сидевший на верхней ветке ивы. Он отчетливо выводил свою звонкую трель, рассыпаясь всеми оттенками звуков. По словам хозяина дома, эта необыкновенная птица прилетала сюда каждый день. «Как славно было бы ее приручить! Ваше желание нетрудно исполнить», — молвил ронин. «В западной стороне столицы живет искусный птицелов, мой добрый приятель». Услышав об этом, хозяин чрезвычайно обрадовался такой удаче. Как говорится, не успел подумать о переправе, а лодка уже тут как тут. Ронин сбегал за птицеловом, и тот сноровисто снял соловья с дерева, за что удостоился всяческих похвал и щедрых даров. С тем он и отправился во свояси. На следующий день Ронин зашел к приятелю, чтобы поблагодарить его за услугу. Но из дома выбежала заплаканная жена птицелова и вцепилась в него с криком. «Куда вы увели моего мужа? Его до сих пор нет!» «Ничего не понимаю», — удивился Ронин. «Он должен был вернуться еще вчера вечером». «Только вы знаете, где мой муж. Немедленно верните его», — не унималась женщина. На ее крик сбежались соседи. Не разобравшись, то к чему, они сразу взяли сторону жены птицелова. «Сосед ушел с вами. А раз его до сих пор нет, с кого же спрашивать, как не с вас?» Против этого трудно было что-либо возразить, и Ронину пришлось сказать, что они были во дворце одной высочайшей особы, но женщина ему не поверила и подала на него жалобу столичному градоначальнику. Столичный градоначальник Мати Бугё, государственный чиновник, в ведении которого находились не только административные, но и судебные дела. В компетенцию Мати Бугё, наиболее значимых городов Эдо, Киото и Осака, входило разрешение исков как уголовного, так и гражданского характера. Его высокородие вызвал ронина и учинил ему допрос, в ходе которого потребовал указать, кому именно он отвел птицелова накануне его исчезновения. Однако в ронине взыграл дух самурая, и он отвечал. «Никому. Мы весь день проговорили в моем доме». Казалось бы, чего проще было сказать правду, но ронин этого не сделал. «Странно», — молвил градоначальник. «Недавно в присутствии соседей потерпевшей вы упомянули о какой-то высокопоставленной особе. Но ронин и тут не открыл высочайшего имени». Это показалось градоначальнику подозрительным, и он вновь обратился к ронину. «Стало быть, вина лежит на вас. Однако признаться добровольно вы не желаете. Придется подвергнуть вас пытке». Побледнев, ронин произнес. «К чему таиться? Это я убил птицелова». Тут женщина возопила. «И как только земля носит таких злодеев, а еще прикидывался другом моему мужу. Из ненависти ли он совершил убийство или из алчности, ему не может быть прощения». Утихомирив женщину, градоначальник спросил ронина. «Где находится труп?» На что тот в полной невозмутимости отвечал. «Сие мне неизвестно». «Зачем же тогда вы признались в убийстве? Но ведь ваше высокородие пригрозили мне пыткой, если не признаюсь. А для самурая это бесчестие, которого не смыть во веки веков». Так ответил ронин и был отпущен за недоказанностью вины. До окончания следствия его поместили под надзор чиновников из городской управы и даже вернули ему оба меча, большой и малый. Так что для него все обошлось благополучно. Ношение на поясе двух мечей, большого и малого, было привилегией самураев. Градоначальник приказал своим подчиненным разыскать птицелова, после чего разбирательство дела должно было возобновиться. Люди разбились на группы и немедленно приступили к поискам. Вскоре градоначальнику доложили. Окровавленный труп Тицелова обнаружен за чертой города на дороге Такеда. В назначенный день потерпевшая вновь явилась в управу. «Итак, по всей видимости, убийство Птицелова — дело рук какого-то разбойника», — произнес градоначальник. «Покойного следует немедленно похоронить. Возмущение потерпевшей против подозреваемого вполне объяснимо, ведь он был другом ее семьи. Однако никаких оснований привлекать его к ответственности у меня нет. Полагаю, заупокойная служба поможет вдове смириться перед обстоятельствами. Насколько мне известно, детей у нее нет, а теперь она лишилась и супруга. Приношу ей свои соболезнования и надеюсь, что соседи не оставят ее своим вниманием и будут оказывать ей посильную поддержку и помощь». Эти сочувственные слова тронули до слез не только вдову, но и всех находившихся в зале. «Послезавтра, 19 числа, — продолжал градоначальник, — состоится поминальный молебен в честь моего покойного отца. По этому случаю я хотел бы передать вдове небольшую талику денег на погребение мужа. Пусть за ними придет кто-нибудь из ее родных или особо близких людей». Женщина от души поблагодарила градоначальника, и на том все разошлись. И вот ранним утром 19 числа в управу явился мужчина лет 25 и сказал, что пришел за деньгами. Когда о нем доложили градоначальнику, тот призвал его к себе и спросил: «Кем вы доводитесь вдове Птицелова?» «Я знакомый ее покойного мужа», — отвечал мужчина. «Поэтому она и попросила меня об услуге». «Не самое близкое родство, чтобы вы сочли себя вправе исполнить это поручение», — сказал градоначальник и учинил ему допрос с пристрастием. В ходе допроса выяснилось, что мужчина состоял в любовной связи с женой Птицелова и по сговору с ней совершил это убийство. Его признали виновным и приговорили к смертной казни. Тень разрешает все сомнения. В старину жил в столице некий торговец лесом. Дом себе он построил с таким расчетом, чтобы не чувствовать в нем летнего зноя, и на одни стрехи извел столько кедрового дерева, что впору было задуматься о судьбе лесов на горе Кисаяма. Горы Кисаяма в нынешней префектуре Нагано славились своими кедровыми лесами. Как сосна с молодой зелени тянется вверх, чая превратится в могучее дерево, так и этот торговец с молодых ногтей заботился о процветании своего дела. Считается, что сосна живет 1000 лет. Видно, наш торговец надеялся прожить не меньше, ибо заготовил такую уйму всякой древесины, что хватило бы и правнукам его, и праправнукам. Даже когда ему перевалило за 80, он не хотел передавать хозяйство сыну и находил особое удовольствие в том, чтобы под Новый год подсчитывать свои барыши. «Подумать только», — судачили о нем люди. «Голова седая, на лбу волнами вздымаются морщины, спина скрючена, точно горбатый мост. Он все хлопочет, как будто иначе ему пришлось бы голодать. Умри он сейчас, сразу же угодит в адову огненную колесницу». Пересуды эти в конце концов дошли до старика, и вот однажды, услышав бой барабана, возвещающий о начале богослужения, он словно очнулся и отправился в храм. «Смотрите-ка, видать, все же вспомнил о загробном блаженстве», — потешались над ним. Однако старик, похоже, всерьез задумался о спасении души и стал изо дня в день предаваться посту и молитве. Что же в этом плохого? Теперешняя его жизнь отличалась от прежней, как небо от земли или как облака от грязи под ногами. Все свое состояние в 1000 камэ серебром он разложил по ящичкам и вручил сыну, сам же ушел на покой, избрав для уединения тихое местечко в Акадзаки и построив себе скромное жилище из хорошего дерева. Уж в этом деле он знал толк, с откидными оконцами под крышей. Акадзаки — живописный пригород Киото. Из дома открывался чудесный вид на горы. Старик не переставал радоваться, что проведет остаток дней в этом живописном уголке, и сокрушался лишь о том, что не удалился на покой раньше. Одиночество не особенно его тяготило. 20 лет назад он похоронил жену, и за эти годы вполне свыкся с участью вдовца. Сын старика был человеком богатым и без труда выполнял свой долг перед родителем. Что ни день посылал отцу какое-нибудь лакомство и приставил к нему 4 или 5 прихорошеньких служанок, чтобы было кому подать ему чай. Однако старик старался не обременять прислугу и даже постель стелил себе сам. Словом, вел жизнь монашескую, даром что не носил черной рясы. Глядя на хозяина, и вся челядь поневоле потянулась к благочестию. Жила в доме старика стрепуха, неказистая на вид. Так вот у этой стрепухи вдруг подозрительно округлился животик. Заметив это, прочие слуги стали ее осуждать и поддразнивать, а иные даже косо поглядывали на хозяина. Вот, дескать, старый греховодник. Но старик решительно отметал все подозрения и утверждал, что он тут ни при чем. В итоге стрепуха была с позором изгнана из дому, а когда подошел срок, благополучно разрешилась от бремени на постоялом дворе. Родила она мальчика и берегла его пущей зеницы ока. Как только миновал период погружения в скверну, стрепуха с младенцем на руках явилась к своему бывшему хозяину, но ее даже на порог не пустили. По обычаю, восходящему к синтоистской традиции, в первые 10 дней после родов женщина считалась погруженной в скверну. Вне себя от обиды женщина побежала к наместнику Сёгуна и подала жалобу. Наместник вызвал к себе старика, однако тот на все его вопросы отвечал, что знать ничего не знает и ведать не ведает. Тогда наместник велел обоим явиться к нему на следующий день, утром 14 числа. С раннего утра у ворот его приемной собралась целая толпа любопытных. Когда прибыли истицы и ответчик, наместник Сёгуна произнес: «Подобное случалось и в Китае. Как известно, ребенок, родившийся от отца, которому больше 80 лет, не отбрасывает на солнце тени. Если ваш младенец не отбросит тени, можно не сомневаться, что ответчик — его отец». Малыша усадили на залитой солнцем площадке, и что же? Он не отбросил тени. Старику стало невозможно отпираться, и он сказал: «Да, это мой ребенок, признаю. А скрывал я это потому, что было совестно перед людьми». Женщина попросила наместника Сёгуна решить вопрос о будущем ребенка, но тот ответил: «Такие дети, как правило, живут не более 100 дней. Если же вашему сыну суждено прожить дольше, вам придется подать повторную жалобу». Выслушав решение наместника Сёгуна, все удалились. После этого в старике вдруг проснулось отцовское чувство, и он целыми днями ласкал свое чадо. Однако вскоре мальчик стал чахнуть, и, как предсказывал наместник Сёгуна, на 97-й день умер. Приснившийся Будда. В давние времена жил в столице один ремесленник, часовых дел мастер, и видел он сны поистине необыкновенные. Однажды, под звон своих часов, он пробудился от сна бренного мира и устремил помыслы свои к загробному блаженству. Судя по всему, речь идет о механических часах со звоном «Дзи Мэй Сё», с которыми японцы познакомились во второй половине 16-го, начале 17 века, благодаря португальским и испанским торговцам. С тех пор все в округе стали величать его не иначе, как Сякаэмоном. Вдобавок, волосы у него были от природы курчавые, и это тем более оправдывало данное ему прозвище. Первый компонент имени Сяка означает «Шакьямуни». Как правило, Будда Шакьямуни изображается с головой, покрытой крутыми спиралевидными завитками. Эта деталь его облика восходит к индийской легенде, повествующей о том, как однажды, погруженный в мысли о спасении человечества от страданий, Будда не заметил, что сидит под лучами палящего солнца. Тогда улитки забрались ему на голову и своими прохладными телами защитили его от зноя. Долгие годы проживал он в наемном домике в южной части квартала Карасума. Домовладелец же был последователем секты Икко, а потому не соблюдал постов и вообще слыл отчаянным кощунником. В отличие от других сект, сторонникам секты Икко не возбранялось употреблять в пищу мясо. Икко — одно из ответвлений буддийской секты Дзёдо. Даже 28 числа 11 луны, в день очищения и поста по случаю годовщины смерти святого Синрана, он либо отправлялся в гости к приятелям, таким же нечестивцам, как он сам, либо устраивал у себя дома пирушку и угощал всех сугияки, Синран. Годы жизни 1173-1262. Буддийский вероучитель, основатель школы Дзёдо Синсю, «Чистая земля и истина». Сугияки. Мясо рыбы или птицы, поджаренное на дощечке или в ящичке из криптомерии и пропитавшееся ароматом этого дерева. Как-то раз домовладелец позвал к себе человек 5 гостей. Друг, бывший в их числе Сякаэмон, смиренно потупился и сказал: «Уже 50 ночей кряду мне снится один и тот же удивительный сон, будто под вашей спальней закопана статуэтка Будды из чистого золота, величиной около 9 сунов. Изваяна она самим Коба Дайси». Коба Дайси, годы жизни, 774-835. Посмертное имя буддийского монаха Кукая, основателя школы Сингон, истинное слово. «Приблизившись к моему изголовью, Будда озарил меня своим золотым сиянием и молвил: „Знаю я, что вера твоя крепка, и ради грядущего блаженства ты должен выкопать меня из земли. Сделав это, ты спасешь весь род человеческий, избавишь всех страждущих от бесчисленных тяжких недугов“. Вот какое было мне откровение. И выглядело все так, словно происходило не во сне, а наяву. Позвольте мне сегодня же начать раскопку, ибо не меня одного желает Будда одарить своей милостью, а весь род человеческий. Что же до плотников и носильщиков, то платить им за труды буду я“. Но для хозяина слова о Будде и его откровении были не более чем пустым звуком. «Если бы сны сбывались, — рассмеялся он, ударив в ладоши, — я сам выложил бы 1000 золотых, лишь бы увидеть этого Будду». Тут в разговор вступил один из гостей, человек с виду разумный. «А по-моему, к словам вашего постояльца стоит прислушаться», — сказал он хозяину. «Отчего не позволить ему копать? Тем более, что все расходы он берет на себя». Хозяин согласился, и вскоре вся мебель и утварь была вынесена во двор. Деревянный настил подняли, в дело пошли заступы и мотыги. К вечеру вырыли яму глубиной в целых 5 сяку, но никакой статуэтки Будды не обнаружили. Нашли только чайник с отбитым носиком, обгорелую головешку да раковину от моллюска. Яму снова забросали землей, настроение у всех было испорчено. «А ведь я заранее знал, что так и будет!» — в гневе воскликнул домовладелец. Сякаэмон же понуро побрел к себе, не пытаясь оправдаться. Однако на следующий день он снова явился к домовладельцу и сказал: «Нынешней ночью мне опять привиделся Будда, и я получил от него новое откровение. Чтобы обнаружить меня, следовало копать ближе к юго-восточному углу и на 2-3 суна глубже. Жаль, что вам не достало терпения. Впредь копайте усердней. Так велел Будда, поэтому дозвольте мне еще раз попробовать». Зяин опять согласился. И когда вырыли яму, в ней вправду оказалась фигурка Будды. Все исполнились благоговения, отмыли статуэтку от земли, и она засияла тусклым золотом. «И впрямь фигурка старинной работы», — подумал домовладелец и, обуянный жадностью, вскричал: «Эта вещь моя!» Сякаэмон возмутился: «Как же так? Я принял на себя все расходы, значит, Будда по праву принадлежит мне». «Ничего подобного», — стоял на своем домовладелец. «Вы хотели копать под моим домом, и я пошел вам навстречу. Но чтобы отдать Будду вам, такого уговора между нами не было». Долго еще они припирались между собой и в конце концов обратились к столичному градоначальнику. Выслушав обоих, градоначальник велел им наложить на фигурку свои печати и оставил ее у себя на 3 дня. За это время он собрал златокузнецов со всего Киото и попросил их определить, как долго пролежала фигурка в земле. «От силы лет 5 или 6», — ответили ремесленники, тщательно осмотрев золотую статуэтку. Тогда градоначальник вызвал к себе Сякаэмона и домовладельца, а также 5 городских старейшин, и у этих последних спросил: «Как давно был построен дом, под которым выкопана эта фигурка?» «Лет 40 назад, а то и больше», — был ответ. «Итак, мы видим, что благочестие ваше показное», — обратился градоначальник к Сякаэмону. «На самом деле вы плут и негодяй. Вы рассчитали все заранее, и когда под домом вырыли яму, закопали в нее фигурку Будды. Чтобы на следующий день ее там обнаружили, и о вас пошла молва по всей столице. Не иначе вы действовали в сговоре с каким-нибудь продажным бонзой и задумали эту хитрость, желая нажиться на чувствах верующих. Сознавайтесь и не вздумайте лгать, ведь я могу проверить каждое ваше слово». Испугавшись, Секаймон не стал запираться. Он полностью признал свою вину и подтвердил, что на это преступление его толкнула нужда. «От подобных мошенников, — заключил градоначальник, — людям один лишь вред. В особенности же непростительно то, что, преследуя свои корыстные цели, злоумышленник посягнул на святыню. За такое преступление полагается смертная казнь. Но поскольку он покамест еще не успел воспользоваться плодами своего обмана, я сохраню ему жизнь. В наказание же он должен взвалить на плечо мотыгу с привязанной к ее рукояти статуэткой Будды, взять в руку табличку с описанием его вины и 3 дня в таком виде ходить по городу. Пусть все узнают цену его благочестию. После этого он будет навсегда изгнан из столицы. Что же до владельца дома, то он ничем не лучше преступника, ибо затеял тяжбу из алчности. В наказание предписываю ему одеться в церемониальный костюм хакама и катагину, взять в руку табличку с описанием его вины и вместе с Секаймоном ходить по городу. Так рассудил дело столичный градоначальник. То, что услышала глухая. В старину на окраине столицы в Китану жил некий торговец саке, державший вдобавок еще и закладную лавку. За короткое время стал он богачом, дела его пошли в гору, и дом оброс челядью. Среди прочей прислуги жила в доме швея, женщина довольно смазливая, и вот с некоторых пор потянула ее на недозрелые сливы, и всем стало ясно, что она брюхата. Сколько ни допытывалась хозяйка, кто отец ребенка, та отказывалась называть его имя. «Это уже ни на что не похоже», — возмутилась хозяйка, и дело кончилось тем, что распутницы дали расчет и отправили ее обратно к родителям. А спустя полгода хозяина внезапно хватил удар. Домочадцы забегали, заголосили, но, как известно, слезами дела не поправишь, и вскоре он скончался. До чего же горевала его супруга? Детей у них не было, и она осталась на свете одна-одинёшенька. Родственники покойного жили далеко, на его родине в Деве. Дева — провинция на севере острова Хансю. Пришлось вдове созвать свою родню, чтобы подготовиться к похоронам. И вот перед самым выносом тела в дом ворвалась швея с грудным младенцем на руках и, невзирая на всеобщую скорбь, принялась кричать. «Полюбуйтесь на наследника! Как видите, заботами хозяина он благополучно появился на свет! Вон, спросите старшего приказчика, он расскажет, как было дело». «Что такое?» — воскликнул приказчик. «Я понятия ни о чем не имею». «Не имеете понятия? А кто приносил мне от хозяина деньги на воспитание младенца? Полно вам, я даже не знаю, где проживают ваши родители». Тут швея бросилась к приказчику и истошным голосом возопила. «Да как вы смеете твердить, будто знать ничего не знаете, если вам хорошо известно, что это чадо вашего господина? Берегитесь, небо вас покарает!» Захлебывая слезами, швея с такой силой тормошила приказчика, что с него слетела белая траурная накидка, а со лба упал треугольный венчик. Треугольный венчик. Закрывающая лоб треугольная повязка из белой бумаги. В старину надевалась на голову покойному, а также его близким во время похоронной церемонии. Тут уж всем стало не до похорон, а вздорная женщина побежала подавать жалобу градоначальнику. Выслушав ее, градоначальник вызвал к себе приказчика и учинил ему допрос. «Говорите прямо, приходится ли младенец сыном вашему покойному господину?» «Пожалуй, приходится», — отвечал приказчик. «Подробностей я не знаю, но могу засвидетельствовать, что в конце каждого месяца хозяин отправлял меня в Фудзинамори, где проживают родители этой женщины, и передавал для нее по 50 каме серебром. Вот все, что мне известно». «Ни с того ни с сего покойный не стал бы посылать этой женщине деньги», — молвил градоначальник. «Как явствует из показаний истицы, на расспросы хозяйки она не отвечала только потому, что отец ее ребенка хозяин. В итоге ей пришлось взять всю вину на себя и вернуться к родителям». «Что ж, ее слова звучат вполне убедительно, Исходя из этого, постановляю признать младенца сыном и наследником покойного. Мать ребенка отныне считается его кормилицей и пестуньей. Родительские права передаются вдове. Когда она пожелает удалиться на покой, ей будет назначено соответствующее содержание. Родственникам умершего и городским старейшинам вменяется в обязанность ежегодно справляться об имущественном положении семьи. Ведение торговых дел возлагается на главного приказчика. Как только наследник достигнет 15-летнего возраста, все имущество должно быть передано ему. До тех пор домочадцам следует беспрекословно подчиняться вдове. Если по отчаянию у вдовы возникнут сомнения относительно родства ребенка с ее супругом, она должна сообщить мне об этом. Покойного же следует немедленно похоронить. Повеление градоначальника было в точности исполнено. Младенца назначили наследником, а покойного похоронили по всем правилам. Несмотря на постигшее ее горе, вдова нет-нет, да и предавалась сомнениям. А что, если этот младенец не сын ее мужа? «Долгие годы мы не имели детей», — размышляла она, — «и муж, с моего согласия, брал в дом миловидных наложниц. Ни одна из них не понесла от него. Так неужели он не поделился бы со мной радостью, если бы все было так, как утверждает швея?» Эта мысль не давала вдове покоя, и в один прекрасный день она притворилась глухой. Оставив домашние хлопоты, она все свое время проводила подле домашней божницы и тщательно следила за тем, чтобы не выдать себя ненароком. Незаметно подошел к концу год, наступила весна, и вот в один из дней недели весеннего равноденствия, в годовщину смерти хозяина, семья покойного вместе со всеми домочадцами отправилась на храмовое кладбище, чтобы возложить на могилу цветы и возжечь благовоние. Склонив голову перед надгробием, вдова вспомнила прошлое и прослезилась, а потом взяла малыша за руку и молвила: «Под этим камнем лежит твой папочка, не пожалей же водицы, напои его вдоволь». Слова вдовы позабавили швею. «Твой папочка», — сказала она сыну, переглянувшись с приказчиком, «стоит перед тобой в полосатой накидке, живой и здоровый. А ну-ка спроси эту глухую коргу, что за чепуху вы несете?» Глухая, разумеется, все это слышала, и на следующий день с позаранку отправилась к столичному градоначальнику. «Мне нисколько не жаль ни денег, ни богатства, и печалюсь я совсем о другом», — начала она. «Моему покойному супругу было бы горько узнать, что наследником его стал чужой ребенок», и женщина поведала об услышанном накануне. Градоначальник послал за швеей и приказчиком. «Отвечайте», — обратился он к швее, — «почему вы назвали приказчика отцом вашего ребенка? Дава утверждает, что слышала это вчера из ваших уст на могиле ее мужа». «Что за вздор?» — вскричали в один голос швея и приказчик. «Все это заведомая ложь. Не иначе вдова, сговорившись со своей родней, решила нас опорочить, чтобы прибрать наследство к своим рукам. Оно и понятно, распоряжаться денежками по собственному усмотрению куда приятнее. Однако ж не только нам, но всему околотку известно, что в прошлом году, то ли в четвертом, то ли в пятом месяце, она оглохла. Какими только лекарствами ее не лечили. Одних глиняных тарелок будет целителю больше 1000 штук снесли. Все без толку». По поверью, глухой может вернуть себе слух, если пожертвует храму Будды-целителя связки мелких камешков или глиняной посуды, тарелок, пиал и прочего. Выдолбленные в камешках или тарелках отверстия, в которые продевался шнур, символизировали желание обрести уши, отверстия для звуков. Когда надо было ей что-то сказать, записки писали. Как же могло случиться, что она ни с того ни с сего вдруг начала слышать? Тут вдова рассмеялась. «Все очень просто», — сказала она. «Не зная иного способа установить истину, я притворилась глухой, хотя и понимала, что обманывать людей — великий грех». Швея и приказчик залились краской стыда и не смогли вымолвить ни слова в свое оправдание. Градоначальник отменил свое прежнее решение и приговорил обоих к смертной казни. Дава именем покойного мужа просила его помиловать преступников. Однако он помиловал только швею. Но в наказание велел ей надеть на голову глиняную чашу, взять в руки черпак и бамбуковую трубку для разжигания огня в очаге и в этом обличии простой служанки 3 дня просидеть на мосту у 5-го проспекта, где всегда многолюдно. Пусть все видят нечестивицу, посмевшую бросить тень на своего хозяина. Что же до ребенка, то было решено отдать его на воспитание родителям швеи, с тем, чтобы впоследствии он принял монашеский постриг. Вода из родника — последний дар умершему. В старину, к западу от улицы Итидзё-дори, в столице мало кто селился. Жили там двое престарелых супругов, с трудом сводя концы с концами. Детей у них не было, и будущее ничего хорошего им не сулило. Вступив в пору, когда и на день вперед загадывать не приходится, они добывали себе пропитание продажей бамбуковых веников, которыми торговали в разнос, ежедневно закупая этот нехитрый товар в фусими. Со временем, однако, это занятие стало им не под силу, потому что в ногах уже не было прежней крепости, и старики совсем приуныли. Но жизнь не настолько страшна, чтобы впадать в отчаяние. Позади лачуги стариков стоял заброшенный колодец, из которого выглядывали густые заросли плауна. И вот какой-то любитель искусственных садовых горок решил эту растительность купить. Декоративное садоводство, как самостоятельный вид искусства, было в древности заимствовано из Китая, но обрело в Японии свои особые, оригинальные черты. Создатели искусственных садов стремились воспроизвести в миниатюре естественный природный пейзаж — горы, леса, водоемы и прочее. Когда вытащили кусты наружу, разгребли тину и подняли со дна грязь, из земли вдруг забил чистый, холодный источник. Вскоре известие об этом облетело всю столицу, и к старикам отовсюду потянулись люди за водой, приговаривая: «Вот лучшее лекарство от летнего зноя». Источник прозвали «дедовым родником», и, получая плату за свою целебную воду, старики забыли про нужду. К западу от жилища стариков стоял еще один дом. Видя, как благоденствуют соседи, хозяин его решил вырыть колодец на своем участке. Теперь источник забил на новом месте, а в дедовом роднике вода иссякла. Лишившись средств к существованию, старики горько сетовали на судьбу и досадовали на соседа, но сделать ничего не могли. А тот, без зазрения совести, торговал своей родниковой водой, разжигая в стариках зависть и злобу. Стали они думать, как бы отомстить соседу, отвадить людей от его колодца, и в конце концов придумали. На следующий день ни свет ни заря старик напялил на голову красный парик, нацепил маску черта и в этом обличии затаился в зарослях бамбука, выглядывая оттуда всякий раз, когда кто-то приходил за водой. Слух о чудище быстро разлетелся по округе, люди испугались и перестали брать воду в этом колодце. Хозяин колодца не мог понять, в чем дело. «Уж не козни ли это какой-нибудь лисицы или барсука?» — подумал он, сговорился с родственниками и устроил засаду. Лисицы и барсуки считались в народе оборотнями и колдунами, способными морочить людей и напускать на них порчу. Как только из зарослей бамбука показалось чудище, они кинулись на него с палками и забили до смерти. Старик даже рта не успел открыть. При этом каждый из них очень гордился собой. Шутка ли, оборотня одолели. Но когда рассвело, они увидели, что никакой это не оборотень, а старик-сосед, и пожалели о содеянном. Да что толку? Охваченная горем старуха обратилась к столичному градоначальнику с просьбой наказать убийц. Изучив все обстоятельства дела, градоначальник сказал: «Как бы то ни было, вторгаться в чужие владения в столь причудливом обличии, да еще среди ночи, никому не позволено. Поэтому супруг потерпевший в значительной степени сам повинен в собственной гибели». Ответчик же проявил себя как человек завистливый и алчный, начисто лишенный совести. Отобрать у стариков последние крохи может лишь законченный негодяй. И хотя, по видимости, он не крал чужого добра, на деле он ничем не лучше вора. Поскольку покойный лишился жизни из-за воды, похоронить его следует на участке домовладельца, а воду из колодца использовать лишь для приношений на его могилу. Таково было решение градоначальника. Домовладелец похоронил старика, как было велено, и с тех пор никто уже не брал воды из его колодца. Стоит лишь набраться терпения, и дело уладится. В старину жила в столице одна сваха. С кем угодно могла она столковаться, и потому получила прозвище «Толковая». За все годы, что она подвязалась на этом поприще, ни разу не вышло у нее осечки. Но однажды, Взялась она сватать некую девицу 15 лет и при этом скрыла от ее родителей возраст жениха, а ему уже перевалило за 35. И вот, когда семьи жениха и невесты обменялись подарками и дело подошло к свадьбе, отец девицы неожиданно узнал, сколько лет его будущему зятю. «Жених, что и говорить, человек состоятельный», — заявил он свахе. «Только дочку я за него не отдам, ведь он на 20 лет ее старше». Жених же со своей стороны пригрозил свахе, что если свадьба расстроится, он этого так не оставит. Очутившись в столь незавидном положении, сваха подала прошение столичному градоначальнику, чтобы он разрешил этот спор. Градоначальник вызвал к себе жениха, а также отца девицы, и обратился к последнему с такими словами. «Если жених в чем-либо виноват перед вами, так и скажите. Из-за одной только разницы в летах я не позволю расстраивать свадьбу. Обмен подарками уже состоялся, и вы обязаны отдать ему дочь». «Ведя со мной переговоры о свадьбе», — возразил отец, — «сваха утаила от меня возраст жениха. Теперь же я знаю, что ему 35 лет. Следовательно, между ним и моей дочерью разница в целых 20 лет. Будь он вдвое старше, это бы еще куда ни шло. А так они явно друг другу не пара. И я желаю вернуть жениху его подарки». «Ну что ж», — сказал градоначальник, — «в таком случае всем придется набраться терпения и подождать 5 лет. К тому времени жениху исполнится 40 лет, а его нареченный 20. Таким образом, он станет вдвое старше своей невесты, как того и желает ее отец». О том, как выбор истину определил. Как-то раз в старину в одном из столичных переулков собрались ребятишки и, смастерив игрушечные колесницы, принялись изображать праздник Гион. Грохот от этих колесниц стоял такой, что было слышно на проезжей улице. И все бы ничего, если бы в руках у оставшихся без присмотра ребятишек не оказался самый настоящий короткий меч. Вот и случилось, что один из них, 7-летний мальчуган, заспорив с приятелями из-за места в игре, пустил этот меч в ход и заколол им до смерти своего 9-летнего товарища. Велико было горе родителей погибшего мальчика. И столь же велик был испуг родителей виновника его гибели. «Старейшины квартала попытались уладить дело», сказав родителям погибшего: «Вам следует явить великодушие и смириться, ведь речь идет о неразумном ребенке. Какой с него спрос?» Но те не уступали и твердили свое: убийца должен понести кару. Особенно упорствовала мать, вознамерившаяся искать справедливости у столичного градоначальника. «Не надо этого делать», — уговаривали ее соседи. «Лучше позовите жрецов и монахов, похороните свое чадо, а потом примите постриг и молитесь за упокой его души». Но родители убитого остались глухи к этим увещаниям и подали жалобу. «Злоумышленнику всего 7 лет», — возразил градоначальник, «и он вряд ли может отвечать за свои поступки». «Как бы не так», — запротестовал отец истицы. «На то, чтобы убить человека, у него ума хватило. И вообще этот змеёныш с самого начала был не таким, как другие дети». Тогда градоначальник достал из ящичка заводную куклу, а рядом положил золотую монету. «Предложим завтра мальчику эти вещи на выбор. Если он выберет монету, значит, уже вошел в разум, и тогда мы его казним. Если же отдаст предпочтение кукле, отпустим. Только так мы сможем установить, виновен он или нет. Ответчики должны явиться завтра вместе со своим сыном». Выслушав градоначальника, все разошлись. Родители 7-летнего мальчика созвали всю родню и принялись сообща готовить сына к предстоящему испытанию. Раздобыли где-то заводную куклу, точь-в-точь, как у судьи, рядом положили золотую монету и принялись стращать ребенка. «Если завтра ты возьмешь денежку, тебя убьют». В течение вечера повторили это раз 100, да к тому же еще и на утро предостерегли. Наконец, обе стороны явились к градоначальнику. Тот положил перед мальчиком куклу и золотую монету и сказал: «Возьмешь куклу — останешься жив. Возьмешь монету — погибнешь». И что же? Ребенок взял монету. Родители убитого мальчика повскакали со своих мест и закричали: «Ну теперь-то вы видите, ваше высокородие, что перед вами сущий злодей и душегуб». Родители мальчика поникли от горя и зарыдали в голос. Между тем градоначальник сказал: «Итак, совершенно ясно, что перед нами неразумное дитя. Все вы видели, что мальчуган взял монету, хотя я предупредил его, что в этом случае он погибнет. А разве есть у человека что-либо дороже жизни? Посему постановляю считать этого мальчика невиновным».